От комнаты, где его поместили, Веренский был в восторге. «Да у вас прямо рай», — признался он, когда сели перекусить, чем Бог послал, как выразилась Полина Семеновна. После обеда Веленский пошел по делам, предупредив, что вернется только к ужину. Его переселение не осталось незамеченным в доме. Об этом судачили в каждой квартире, чему весьма способствовала вольская Валуа. Нина с нетерпением ждала возвращения Сергея Николаевича. Ей почему-то казалось, что то, о чем она мечтает, совершится именно в первый же день пребывания Веленского в их доме, вечером, когда они останутся одни, при свечах, сценарий расписала вольская Валуа, он возьмет ее руку и скажет: «Будьте моей женой». Девушка сгорала от нетерпения и счастья. Но счастье никогда не бывает полным. Около 7 вечера раздался телефонный звонок. «Завтра у тебя в кассе хотят провести ревизию», — выпалила Вера, подруга с работы. Когда через несколько минут Полина Семеновна зашла в комнату, то сразу заметила, что с племянницей творится неладное. На ней, как говорится, не было лица. «Что с тобой?» — встревожилась тетка. «Так, ничего», — ответила племянница. «Переволновалась, поди? Ты успокойся. Все идет по плану». Нина не решилась признаться, что ей грозили неприятности. Дело в том, что на работе Мажарова была казначеем кассы взаимопомощи. Вихрь последних дней сладкой жизни закружил, залихорадил ее. Она брала и брала из кассы деньги, никому ничего не говоря, и выбрала все, что там было, около 3000 рублей. «Приляг», — посоветовала Полина Семеновна, «а я пойду в магазин за минералкой». Вольская Валуа вышла, а Нина стала срочно обзванивать всех своих знакомых. Никто не мог одолжить ей такую сумму. Самое большее, что предлагали подруги, — 10-20 рублей. «Что делать?» — билась в голове Мажаровой одна единственная мысль. «Что же делать?» Ее охватило отчаяние. Ей рисовали страшные картины, как завтра обнаружат, что она взяла 3000. Потом приедет милиция, завершение, черный ворон, суд, тюрьма. Ох, со стоном повалилась она в кресло и обхватила голову руками. Звонок в дверь буквально подбросил ее в кресле. Нина, находясь еще во власти страшных видений, вышла в коридор, открыла дверь. «Добрый вечер, Ниночка», — ласково сказала Крюкова. «Здравствуйте», — машинально кивнула девушка. «Вы можете уделить мне несколько минут?» — с мольбой в голосе произнесла соседка. «Проходите». «Знаете», — замялась Валентина Павловна, — «лучше у меня». Нина словно автомат последовала за ней. Крюкова усадила Мажарову пить чай и начала издалека. Скольких трудов стоило ей вырастить сына, и вот настал час трудных испытаний, и из-за какой-нибудь чепухи может поломаться жизнь человека. «Какой чепухи?» — переспросила Мажарова, почти не слушая собеседницу. «Представляете, стоит какому-нибудь деспоту поставить Игорьку на вступительном экзамене на балл ниже, и все полетело прахом. Бессонные ночи родителей, слезы матери, надежды». «Что вы, Валентина Павловна, у вас такой хороший сын», — сказала Нина. «Я очень, очень боюсь. Игорек застенчивый». Валентина Павловна приложила глазам платочек и неожиданно для гостей произнесла: «Вся надежда на вас». «А я, собственно, при чем?» — опешила девушка. «Один звонок. Один только звонок. К ректору». «Чей звонок?» — недоумевала Нина. «Вашего будущего супруга. Не откажите, Ниночка». Крюкова умоляюще прижала руки к груди. «Сергей?» — пролепетала Мажарова. «Что вы, Валентина Павловна, он такой ответственный. Знаю, знаю, потому и прошу, умоляю». «Так он меня не послушается?» — пыталась как-то отделаться от назойливой женщины Мажарова, у которой и от своих забот раскалывалась голова. «Вы еще не знаете мужчин. Простите, конечно, это мужья не слушается, ни в грош не ставит жену. Я, конечно, думаю, у вас будет по-другому. Поверьте, такой невесте, как вы, отказать невозможно. Я знаю, на что способен влюбленный мужчина. Но у меня язык не повернется. Нет, нет, известно, сухой кусок горла дерет, а мы на него маслица», — глядя с надеждой, сказала Крюкова. «И не волнуйтесь, Ниночка, все будет строго между нами. Будут знать лишь вот эти стены, я да вы. Мы, конечно, не миллионеры, но для сына я ничего не пожалею». Она замерла в ожидании. Нина молчала. «Так как же, а?» «Прямо не знаю, как с такой просьбой обратиться к Сергею». «Я подумаю», — тихо сказала Мажарова. «Буду очень признательна. Могу часть сейчас. Сын-то один?» «Боже мой!» — вдруг подумала Мажарова. «А может, это выход?» И неожиданно для себя выпалила. «Валентина Павловна, вы не смогли бы одолжить мне денег на время?» «Господи!» — выдохнула та. «А я о чем толкую? С радостью?» «Нет, мне лично». «Конечно же тебе!» — тихонько засмеялась Крюкова. «Как бы аванс. Я уже приготовила». Валентина Павловна поспешно встала, достала из письменного стола пачку денег и положила перед Мажаровой. 2500. Устроит?» «Да-да, устроит!» — воскликнула девушка, неловко сгребая расползающиеся купюры и не веря в свалившееся с неба избавление. «Я дам честное слово». «Хорошо, хорошо!» — кивала Крюкова. «Потом сочтемся». И перешла на деловой тон. «Слушайте, Нина, самое главное — экзамен по математике. Там есть такой Гаврилов. Запомнили?» «Гаврилов», — машинально повторила Мажарова. «Ну и остальные, естественно. Но основное, повторяю, Гаврилов. Когда Игоря зачислят, еще столько же». «Я пойду», — встала Нина. «Сергей вот-вот вернется». «Понимаю, понимаю», — поднялась Валентина Павловна. «Только очень прошу, по возможности, со звонком не тянуть. Сами знаете, экзамены на носу». Проводив Мажарову, Валентина Павловна вернулась в комнату и остановилась возле фотографии с изображением ее супруга на верблюде среди барханов. «Вот так, Юрий Алексеевич», — сказала довольная Крюкова. «Ты делаешь свое дело, а я свое. Посмотрим, кто лучше». «Ниночка, дорогая», — сказал Сергей Николаевич на следующее утро за завтраком, — «пригласите, пожалуйста, завтра ваших самых близких друзей». «Зачем?» — спросила девушка, и у нее взволнованно забилось сердце. Неужели наконец-то он решился? «Если вы согласны», — тоже волнуясь, проговорил Веленский, — «мы объявим о нашей помолвке». От нахлынувших чувств у Мажаровой перехватило горло. «Ну вот, слава Богу, и сладилось!» — радостно воскликнула Вольская Валуа. «Поздравляю, голубки вы мои!» У Полины Семеновны на глазах выступили слезы. Она чмокнула в лоб племянницу, подумала и то же самое проделала с Веленским. «Сергей Николаевич, поверьте, Ниночка у нас хорошая, скромница, преданная, а уж хозяйкой будет. Век жить будете да нахваливать». «Вижу, вижу, уважаемая Полина Семеновна, я ведь не мальчик», — скромно ответил Сергей Николаевич. «Мне многого не надо, чтоб любила и понимала». Он поцеловал Нине руку. «Радость-то радость какая!» — не унималась тетя Поля. «Надо сообщить родителям Нины». «Безусловно», — сказал Сергей Николаевич. «Очень хочу познакомиться с ними». «Достойные люди, честное слово», — уверяла Вольская Валуа. «А что приготовим к торжеству? Куропаток или, может, поросеночка под хреном?» «На ваше усмотрение», — — ответил жених, доставая из кармана и раскрывая бумажник. «О расходах не беспокойтесь». «Нет-нет», — запротестовала Мажарова, — «Сережа». Она осеклась, потому что впервые назвала Веленского просто по имени. «Теперь всегда называй меня так», — попросил Веленский. «В твоих устах мое имя звучит как музыка». «Сережа, милый», — уже смелее сказала Нина, — такое событие, при чем тут деньги?» «Ты ставишь меня в неловкое положение», — строго произнес Веленский. «А ты поставишь меня в еще более неловкое», — твердо проговорила девушка, отобрала бумажник и сунула ему в карман. «В конце концов, ты мой гость». Вот потом, когда... Веренский вздохнул недовольно. «Не надо дуться. Хорошо?» — весело сказала Мажарова. Веренский улыбнулся и, торжественно оглядев женщин, достал из кармана софьяновую коробочку. «Ниночка, разреши в знак нашей помолвки». Он раскрыл футляр. На черном бархате сверкнуло колечко с зеленоватым граненым камнем. «Какая прелесть!» — вырвалось у Полины Семеновны. «Изумруд?» «Да», — кивнул Веренский, надевая кольцо на палец невесте. «Берег как память от матери».